Алло, выезд 218-й? Алло. Алло. Дальше. Да? Алло. Что дальше-то? А зачем вы Валентину Петровну достаете со звонками? Она 224-й живет. А ты чего заикаешься-то? Ну и чё заикаюсь? Ёбнулся, что ли, с потолка? Нет. А зачем вы звоните? Ты дурак. А зачем вы ей звоните?